Глава 12. «Отец Майкл Джойнер?» — переспросил Горди Келтнер. «Он мне все время пишет. Я думаю, мало таких людей в мире, кому бы он не писал. Но я всегда буду получать его бюллетени, потому что как-то однажды послал ему денег. Я могу спасти мальчика за $25. Это был лозунг одной из его компаний по сбору средств. Вот вам 50, спасите, пожалуйста, двоих», — написал я ему. И послал чек на $50. Вы с ним знакомы? Нет. И я нет, но как-то видел его по телевизору. Он говорил о том, как опасны для брошенных детей взрослые мужчины. Какую зловещую роль играет порнография. Она воспламеняет воображение и создает целую отрасль промышленности, в которой эксплуатируют детей. Все это может быть и правда. Но я подумал: Майкл, не слишком ли ты увлекаешься? Потому что могу поклясться, что это добрый падре, сам голубой, как ясное небо. Неужто? Но помнишь, как сказала Талула Бенхет? Я знаю только одно, мой милый. Мне он член не сосал ни разу. Я ничего такого про него не слыхал. И по барам он не шляется. И может даже хранит целомудрие. Хотя в епископальной церкви это не обязательно, ведь верно? Только сразу видно, что он голубой. И вся его энергия от того, что он голубой. Должно быть, тяжко ему приходится жить среди всех этих аппетитных мальчишек и ни разу не позволить себе расстегнуть ширинку. Неудивительно, что он находит так мало добрых слов для тех, кто не отличается таким примерным поведением. Я познакомился с Горди много лет назад, когда работал детективом в 6-м участке в Ист-Виллидж. Участок помещался тогда на Чарльз-стрит, с тех пор он переехал на западную 10-ю. А Горди работал барменом по совместительству в баре Синтия. Синтии давно уже не существует. Кенни и Бэнкс, ее хозяин, продал все и переселился в Ки-Уэст. Перед этим Горди и еще один его партнер перебрались на мою территорию и открыли бар «Лайковые перчатки». Там, где раньше находился бар «Мисс Китти», принадлежавший Скипу Дево и Джону Касабьяну. Лайковые перчатки продержались недолго, и теперь Горди работал в другом заведении, в юго-западном углу Ист-Виллидж, на пересечении Кларксон-стрит и Гринвич-авеню, в здании, которое в то время, когда я носил полицейский значок, было складом. Несколько лет назад, когда заведение только открылось, оно называлось «Дядюшка Билл». С тех пор его переименовали в «Бедового Джека» и оформили в стиле Дикого Запада. Дело было после обеда, и у Горди нашлось время со мной поболтать. Кроме меня в баре было еще двое посетителей. Какой-то пожилой человек в костюме пил кофе по-ирландски и читал газету в углу. Другой, коренастый мужчина в джинсах и черных ботинках с квадратными носками, играл на бильярде. Я показал Горди свои рисунки, как показывал их во всех других барах Ист-Виллидж, но он отрицательно мотнул головой. «Они вообще-то ничего», — сказал он, — «только молоденькие мальчики не в моем вкусе. Что бы я там ни говорил про отца Майка». «А Кенни любил молоденьких», — вспомнил я. «Кенни был неисправим. Я и сам был молоденький и аппетитный, когда у него работал. Хотя и не настолько молоденький, чтобы он мной заинтересовался. Но сейчас ты вряд ли найдешь в барах много мальчишек, Мэтт. Сейчас не то, что раньше, когда выпивку разрешали продавать с 18 лет, а не с 21. 14-летний в полутьме вполне может сойти за 18-летнего, особенно если он высокого роста и может предъявить аккуратно сделанное липовое удостоверение личности. Но чтобы выглядеть на 21, ему должно быть не меньше 17, а к тому времени он уже совсем не то. Что это за мир такой? Я тебя понимаю. Много лет назад я решил никого никогда не осуждать. Я знаю, что чаще всего мальчишки сами не прочь, чтобы их соблазнили. Иногда даже берут на себя инициативу. Но все равно, к старости я становлюсь моралистом. Я считаю, что взрослый не должен заниматься сексом с ребенком. Неважно, пусть даже ребенок сам этого хочет. Это неправильно. Я уж больше и не знаю, что правильно, а что неправильно. А я думал, полицейские всегда знают. Считается, что знают. Может, это одна из причин, почему я перестал быть полицейским. Ну, во всяком случае, надеюсь, что это не означает, что и мне придется перестать быть голубым», — сказал он. «Вот и все, что я знаю». Он взял один из рисунков и принялся его рассматривать, теребя нижнюю губу. «Насколько я слышал, мальчишки, которые пристают к взрослым, сейчас больше держатся на улице, на Лексингтон-авеню в районе первых 50-х, на Таймс-сквер, конечно, и на набережной Гудзона, от Мортон-стрит к центру, на той стороне западной улицы, что ближе к реке, а клиенты подъезжают туда на машинах. Перед тем, как зайти сюда, я зашел в несколько баров на западной». Он мотнул головой. «Туда мальчишек не пускают, да и козлы там тоже не собираются. Они предпочитают заниматься этим на мостах и в туннелях, в машине на ходу, а потом отправляются домой, к жене и деткам». Он плеснул мне в стакан еще содовой. «Есть один бар, куда тебе стоит толкнуться, только попозже, в 9:30, в 10, не раньше. Это восьмое поле, на 10-й сразу за Гринвич-авеню». «Видел», — сказал я, — «я проходил мимо, только не знал, что этот бар голубой». «Сразу это не всегда скажешь, но туда приходят выпить все самые закоренелые козлы, да и название само за себя говорит». Я, наверное, удивленно взглянул на него. «Оно из шахмат», — пояснил он. «Восьмое поле, то, где пешка становится ферзем». Еще раньше я позвонил Элейн, и она сказала, что пообедать вместе мы сегодня не сможем. У нее не то грипп, не то самая жуткая простуда, какая только бывает. И она потеряла всякое желание двигаться, всякий аппетит и всякую способность понимать, что читает. Все, что она может, это дремать перед телевизором. Я остался в центре города. Пообедал пирогом со шпинатом и жареной картошкой в кафе на Шеридан-сквер и отправился на собрание, в клуб на Пэрри-стрит. Там я повстречал одну женщину, которую знал по собраниям в церкви Святого Павла. Тогда она только-только бросила пить и потом переехала со своим дружком на Бликер-стрит. Теперь она была замужем и здорово беременна. После собрания я пошел в восьмое поле. Бармен был спортивного вида, в трикотажной рубашке с германским орлом на груди. Я сказал ему, что Горди из бедового Джека посоветовал мне обратиться к нему за помощью и показал портреты мальчиков. «Поглядите вокруг», — сказал он. «Видите кого-нибудь вроде них? И не увидите. Вон, объявление висит. Моложе 21 не обслужим никого. Это не просто для красоты. Так оно и есть». «В Джулиусе тоже висело объявление», — сказал я. «Если ты голубой, вали отсюда, бог с тобой». «Помню», — просиял он. «Можно подумать, что туда кто-нибудь ходил, кроме голубых. Но чего еще ждать от этих чистоплюев с высшим образованием?» Он облокотился на стойку. «Только это было давно, еще до голубой радости, до Стоунуолла». «Верно. Дайте-ка взглянуть еще раз. Они братья?» «Нет, на самом деле не похожи. Просто такое впечатление, верно?» «Посмотришь на них, и в голову приходят здоровые мысли. Всякие там скаутские сборы и купания без плавок. Разноска газет по утрам. Игра в мяч с папашей на лужайке за домом». Он не опознал мальчиков, и никто из немногих посетителей, которым он показал портреты, тоже не смог их опознать. «Мы ведь сюда таких сопляков не пускаем», — сказал он. «К нам ходят поплакаться. Какие они бессердечные, или как дорого стоит их содержать. Ну-ка, погодите минутку. А это кто?» Он вгляделся в третий рисунок, на котором был изображен резиновый мужчина. «По-моему, я его видел. Не могу поклясться, но мне кажется, что видел». Подошли еще несколько человек и, перегнувшись через мою голову, стали разглядывать рисунок. «Конечно, видел», — сказал один. «В кино? Это Джин Хэкман». «Похож», — сказал другой. «Когда он в самой плохой форме», — сказал бармен. «Я понимаю, что вы хотите сказать, только это не он, верно?» Я подтвердил, что не он. «А почему они нарисованы? Разве не проще опознать по фотографии?» «Фотографии всем уже надоели», — сказал один из посетителей. «Я за рисунки. Это свежая идея». «Да, мы вовсе не собираемся заказывать новое оформление для бара, Джон. Этот портрет не для того, чтобы повесить его в парадном углу. Надо опознать этого человека». И еще один посетитель с изможденным лицом больного СПИДом сказал: «Я его видел здесь и на Западной улице, наверное, раз 5-6 за последние 2 года. Пару раз был с женщиной». «Как она выглядела?» «Похоже на доберман-пинчера, в черной коже с головы до ног, высокие сапоги, а на руках, по-моему, браслеты с шипами». «Должно быть его мамаша», — предположил кто-то. «Они наверняка выходили на охоту», — сказал человек со СПИДом. «Искали, с кем бы поразвлечься. Это он убил тех мальчишек. Вы поэтому его разыскиваете?» Вопрос был настолько неожиданным, что я, не подумав, ответил. «Одного из них. Откуда вы знаете?» «Видно было, что они убийцы», — просто ответил он. «Я сразу так подумал, когда в первый раз их увидел. Она Диана, богиня охоты. А вот кто он, не соображу». «Кронос?» — спросил я. «Кронос? Что ж, подходит. Только это не то, что я подумал. Помню, на нем был кожаный плащ до пола, и он был похож на гестаповца. Из тех, кто стучится к вам в дверь в 3 часа ночи. Вы понимаете, что я хочу сказать? Наверное, видели такое в кино?» «Да». «Я подумал, вот двое убийц. Они ищут кого-нибудь, чтобы отвести к себе и убить. Я тут же решил, что это глупости. Только я был прав, верно?» «Да», — сказал я. «Вы были правы». Я доехал на метро до Columbus Circle и по дороге домой купил ранний выпуск «Таймс». Мне никто ничего не передавал, и в почте ничего интересного не оказалось. Я включил телевизор и посмотрел новости CNN, а когда стали показывать рекламу, принялся листать газету. Мне попалась интересная большая статья о бандах торговцев наркотиками в Лос-Анджелесе, и я выключил телевизор. Было уже за полночь, когда зазвонил телефон. Тихий голос произнес: «Мэтт, это Гэри из Парижской зелени. Не знаю, будет тебе это интересно или нет, но тот тип, о котором ты спрашивал вчера, только сейчас вошел и сел за стойку. Может, он выпьет рюмку и уйдет к тому времени, как я повешу трубку. Но мне сдается, что он собирается некоторое время посидеть». Я уже разулся, но в остальном был готов действовать. Правда, я устал и накануне поздно лег, но все это не имело значения. Я сказал, что сейчас буду. Чтобы добраться туда на такси, понадобилось меньше 5 минут, но уже на полдороги я начал думать, на кой черт мне все это надо? Что я собираюсь делать? Посмотреть, как он пьет, и решить, убийца он или нет? Нелепость всего этого стала еще очевиднее, когда я открыл дверь и вошел. Во всем заведении находилось только 2 человека. Гэри за стойкой и Ричард Терман по другую ее сторону. Кухня была закрыта, а стулья официанты, прежде чем уйти, поставили вверх ножками на столики. Обычно парижская зелень допоздна не работает. Гэри закрывал бар тогда же, когда официанты заканчивают работу и расходятся по домам. Я подумал, что сегодня он не закрывает из-за меня. Жаль, если все это окажется зря. При моем приближении Терман обернулся. Иногда по человеку не видно, сколько он выпил. Миг Балу такой. Он может принять очень много, и ничего не будет заметно. Только зеленые глаза смотрят жестче. У Ричарда Термана все было наоборот. Стоило мне на него взглянуть, и стало ясно, что он пьет весь вечер. Его темно-голубые глаза были как стеклянные. Нижняя часть лица набрякла. Выпеченные губы расслабились. Он коротко кивнул мне и снова взялся за рюмку. Я не видел, что у него налито. Что-то со льдом. Необычное его светлое пиво и не мартини, которое он всегда пил перед обедом. Я уселся за стойку, метрах в 3 от него, и Гэри, не дожидаясь заказа, принес мне стакан содовой. «Двойная водка с тоником», — сказал он. «Записать это на твой счет, Мэтт». Это была не водка. И никакого счета здесь у меня не было. Гэри — один из немногих барменов в этих местах, кто не мечтает стать актером или писателем. Но у него верное сценическое чутье. «Хорошо», — ответил я и отпил большой глоток содовой. «Летнее питье», — сказал Терман. «Наверное», — согласился я. «Только я его пью круглый год. Это англичане тоник выдумали. Захватили колонии в тропиках и стали пить тоник. Знаете зачем?» «Чтобы было не так жарко?» «От малярии. Для профилактики. Знаете, что такое тоник? Как он еще называется?» «Хинная вода». «Отлично! Ахинин помогает от малярии. Вы что, боитесь малярии? Видели здесь малярийных комаров?» «Нет». «Так вы не то пьете». Он поднял свою рюмку. «Сухое для мальчиков, портвейн для мужчин, а для героев только бренди. Знаете, кто это сказал?» «Судя по всему, какой-то попойца». «Сэмюэль Джонсон. Вы, может, думаете, что это правый крайний из Метрополитенс?» «Нет, того зовут Дэрил Стробери. Разве он пьет бренди?» «Господи, боже мой!» — сказал Терман. «Что я тут делаю? Что это со мной?» Он схватился за голову. «Эй, не горюйте!» — сказал я. «Вы-то пьете бренди? С мятным ликером! Забирает лучше!» Ничего удивительного, что он набрался в стельку. «Напиток героев!» — сказал я. «Гори, налей-ка папаше еще порцию напитка героев!» «Не знаю!» — начал Ричард Терман. «Да бросьте!» — сказал я. «Еще одна вам точно не повредит!» Гори принес ему еще рюмку, а мне второй стакан содовой, незаметно убрав тот, из которого я только что отпил. Мы с Терманом чокнулись, и я сказал: «За тех, кого с нами нет!» «Господи!» — сказал он. «Только не за это!» «Да? Тогда как насчет вот такого? За преступление?» Он весь обмяк и уставился на меня. Его пухлые губы приоткрылись. У него был такой вид, словно он собирается что-то сказать. Но вместо этого он сделал большой глоток, от которого его всего перекосило. «Вы меня знаете, да?» — спросил он. «Черт возьми! Да мы, можно сказать, старые приятели!» «Я серьезно! Вы знаете, кто я?» Я посмотрел на него. «Погодите-ка», — сказал я. Он, наверное, думал, что я узнаю его по фотографиям в газетах. Я выждал немного, потом сказал: «Спортивный центр в Маспете. Бокс по четвергам, верно?» «Не верю». «Вы там оператор?» «Нет, вру. Вы были на ринге и говорили с оператором, что снимать». «Я продюсер телепрограммы». «Кабельной». «FBCS, правильно. Только все равно не верю. Мы раздаем билеты даром и никак не можем никого туда заманить. Никто даже понятия не имеет, где это Маспет». «В тот район, и метро-то одна линия М. А на Манхэттене никто и знать не знает, как на нее попасть. Если вы там меня видели, неудивительно, что вы меня узнали. Кроме нас с вами, там, наверное, почти никого не было». «Неплохая у вас работенка», — сказал я. «Вы так думаете? Можете смотреть все бои, лапать красотку». «Кого это? Челси? Да она просто шлюха, друг мой! Можете мне поверить!» Он отхлебнул еще немного своего пойла. «А что это вас туда занесло? Вы такой большой любитель бокса, что не пропускаете ни одного боя?» «Я там работал». «И вы тоже? А кто вы? Репортер? Я думал, что всех газетчиков знаю». Я дал ему свою карточку, а когда он заметил, что там только моя фамилия и адрес, я показал другую. Когда я работал у Уэлли, у меня была фирменная карточка детективного агентства доверия с их адресом, телефоном и моей фамилией. «Так вы детектив», — сказал он. «Верно. И вы были на работе тогда вечером, когда попали в Маспет?» Я кивнул. «А что вы делаете сейчас? Тоже на работе?» «Пить и болтать — это не работа. Мне платят не за это. Могу сказать, что было бы неплохо, если бы за это платили». Я спрятал карточку доверия, но оставил ему свою, и он принялся ее разглядывать. Прочитав вслух мою фамилию, он посмотрел на меня, а потом спросил, знаю ли я, как его фамилия. «Нет», — ответил я, — «откуда мне знать?» «Ричард Терман! Это имя вам знакомо?» «Знакомо. Терман Мансон». «Еще бы!» Янки стали совсем на себя не похожи после той катастрофы с самолетом. «Но я тоже стал на себя не похож после своей катастрофы». «Не понимаю». «Неважно, это не имеет значения». Он немного помолчал, потом сказал: «Вы начали говорить, что вы делали в Маспете?» «Да вы и сами можете догадаться». «Нет, не могу, потому и спрашиваю. Вам это будет неинтересно». «Вы что, смеетесь? Частный детектив, самая романтическая профессия. Конечно, мне интересно». Он дружески положил руку мне на плечо. «Как зовут этого бармена?» «Гэри». «Эй, Гэри, еще одну! Так зачем вас занесло в Маспет, Мэтт?» «Знаете, — сказал я, — самое смешное, что вы, возможно, сумеете мне помочь». «Это как?» «Ну, вы же были там. Может, вы его видели? Он сидел у самого ринга». «О ком вы говорите?» «О том типе, за которым я должен следить». Я вытащил копию рисунка и взглянул на него, чтобы убедиться, что взял тот самый. Вот, он сидел в первом ряду, и с ним был его сын. Я засек его там, ради чего и пришел, но потом упустил. Вы случайно не знаете, кто он?» Он смотрел на рисунок, а я смотрел на него. «Это нарисовано», — сказал он через минуту. Я кивнул. «Это вы рисовали?» «Реймонд Галиндес». «Это не вы?» «Нет». «А где вы это взяли?» «Мне дали», — сказал я, — «чтобы я мог его опознать». «И вы должны следить за ним?» «Правильно. А я сходил в сортир, и когда вернулся, его уже не было. Ни его, ни мальчика. Исчезли, как только я повернулся к ним спиной». «А почему вы за ним следите?» «Мне не все говорят. Узнаете его? Знаете, кто он? Он сидел в самом первом ряду. Вы должны были его видеть». «Кто ваш клиент? Кто вас нанял за ним следить?» «Этого я бы вам не сказал, даже если бы и знал. Конфиденциальность главная в нашем деле, вы же понимаете». «Да бросьте!» — произнес он, пустив в ход все свое обаяние. «Вы же тут одни, кто об этом узнает?» «Я даже не знаю, кто мой клиент», — сказал я. «И зачем надо следить за этим человеком? Но мне здорово влетело за то, что я его сукина сына упустил. Будьте уверены». «Могу себе представить». «Так вы его узнаете? Знаете, кто он?» «Нет», — ответил он, — «никогда раньше его не видел». Вскоре он ушел. Я незаметно вышел за ним, перешел на другую сторону и смотрел, как он идет по направлению к 8-й авеню. Дав ему уйти подальше вперед, я последовал за ним на таком расстоянии, чтобы держать его в поле зрения. Он вошел в свой дом, и несколько минут спустя я увидел, как в окнах 4-го этажа зажегся свет. Я вернулся в парижскую зелень. Гэри уже запер двери, но меня впустил. «Неплохо придумано», — сказал я. «Водка с тоником». «Двойная водка с тоником». И еще записал на мой счет. «Ну, не мог же я взять с тебя $6 за содовую, верно? Так куда проще. Осталось немного кофе. Хочешь чашку, пока я не закрылся?» Я выпил чашку кофе, а Гэри откупорил себе бутылку Дос Эквис. Я попытался заплатить ему, но он и слышать не хотел. «Предпочитаю, чтобы моя работа в качестве твоего добровольного помощника по 9-й авеню оставалась сугубо безвозмездной», — сказал он. «Знаешь, что сказала одна актриса епископу? За деньги это было бы совсем не так приятно. Ну, какой приговор? Это сделал он». «Что он виновен, я не сомневаюсь», — сказал я, — «но я и раньше не сомневался, а доказательств у меня не прибавилось. Я слышал кое-что из вашего разговора. Это просто замечательно, как ты превратился в совсем другого человека. Вдруг ни с того ни с сего стал таким, как все здешние пропойцы, да к тому же еще здорово выпившим. Я даже забеспокоился, не налил ли тебе по ошибке водки». «Ну, я не так уж мало времени провел в забегаловках. И вспомнить, как надо себя вести, не так уж трудно. И не так уж трудно снова стать таким, каким был, — подумал я. Нужно только добавить алкоголя и как следует перемешать». Еще немного, и он заговорил бы об этом. Не знаю, можно ли было сегодня его расколоть, только он определенно хотел что-то сказать. Может, я напрасно показал ему рисунок. «Это ту бумажку, что ты ему дал? Он забрал ее с собой». «Разве? Я вижу, мою карточку он оставил здесь. Я подобрал ее. Ну, моя фамилия и адрес есть на обороте рисунка. И он этого типа узнал». «Наверняка узнал. Отрицал это не слишком убедительно. Он его знает». «Интересно, а я его не знаю?» «По-моему, у меня есть еще один экземпляр». Я полез в карман, достал рисунки, нашел нужный, расправил и протянул Гэри. Он повернул его к свету. «Гнусный подонок, правда? Похож на Джина Хэкмана». «Ты не первый это заметил». «Да? Раньше мне это не приходило в голову». Я уставился на него. «Когда он был здесь? Я же тебе говорил, что Терман и его жена обедали здесь еще с одной парой. Вот этот из той пары». «Ты уверен?» «Уверен, что этот тип и какая-то женщина по меньшей мере один раз обедали с Терманом. А может быть и не один раз. Если Терман сказал, что не знает его, он соврал». «Ты еще говорил, что он был здесь с каким-то мужчиной после смерти жены. С этим самым?» «Нет, тот был блондин, примерно его возраста. А этот...» Он постучал пальцем по рисунку. «Скорее твой ровесник». «И он был здесь с Терманом и его женой?» «Я в этом уверен». «И еще с одной женщиной. Как она выглядела, случайно не помнишь?» «Представления не имею. Я бы не смог сказать тебе, как и он выглядел, если бы не увидел его портрета. А тут сразу вспомнил, если у тебя есть ее портрет». У меня его не было. Я хотел попробовать поработать с Галиндесом над изображением той девицы с плакатом, но черты ее лица почти не запечатлелись в моей памяти. Я вообще не был уверен, та ли это женщина, которую я видел в фильме. Я показал ему рисунки обоих мальчиков, но ни того, ни другого он никогда не встречал. «Вот свинство», — сказал он, — «так все хорошо началось, а теперь счет один, три не в мою пользу. Хочешь еще кофе? Я могу заварить свежего». Это был хороший повод уйти, и я сказал, что мне пора домой. «Еще раз спасибо», — сказал я, — «с меня причитается. Все, что я смогу для тебя сделать в любое время. Не говори глупостей», — сказал он смущенно, а потом, нарочито коверкая слова, на манер лондонского кокни, продолжил. «Я только выполнил свой долг, мистер. Да ведь сами посудите. Если ему сойдет с рук убийство собственной жены, кто его знает, что он еще может выкинуть?» Клянусь, что я собирался домой, но ноги сами понесли меня в другую сторону, на юг, а не на север, а потом на запад, по 50-й, в сторону 10-й авеню. В баре Гроган было темно, но решетку задвинули только наполовину, и внутри горела одна лампочка. Я заглянул через стеклянную дверь. Мик увидел меня прежде, чем я успел постучать. Он открыл мне и снова запер за мной дверь. «Молодец», — сказал он, — «я знал, что ты придешь». «Откуда? Я и сам этого не знал». «А я знал, и велел Берку заварить для тебя кофе покрепче. Вот как точно я знал, что ты зайдешь. Потом, с час назад, отправил его домой, и всех отправил домой, а сам сел и стал тебя ждать. Так что, кофе или кока-колы, а может содовой?» «Кофе я принесу». «Нет, садись». На его тонких губах появилась едва заметная улыбка. «О, Господи», — сказал он, — «как я рад, что ты пришел». Глава 13. Мы сели за столик у стены. Передо мной стояла кружка горячего крепкого кофе, а перед ним бутылка ирландского виски 12-летней выдержки, которую он обычно пил. Бутылка была с настоящей пробкой, большая редкость в наше время. Если смыть этикетку, из нее получился бы прекрасный графин. Мик пил свое виски из маленькой хрустальной стопки. Очень может быть, что ватерфордской работы. Во всяком случае, она была классом повыше обычных, какие дают в барах, и, как виски, предназначалась лично для него. «Я был здесь позавчера вечером», — сказал я. «Бэр говорил, что ты заходил». «Смотрел старый фильм и поджидал тебя. Маленький Цезарь с Эдвардом Джи Робинсоном. Боже милосердный, неужто Рика пришел конец?» «Долго тебе пришлось бы ждать. Я в тот вечер работал». Он поднял стопку и посмотрел сквозь нее на лампу. «Ты мне вот что скажи. Тебе всегда нужны деньги?» «Обходиться без них подолгу я не могу. Надо их тратить, а значит, приходится зарабатывать». «Но ведь ты не стараешься все время выколачивать и выколачивать деньги, как последняя сука». Я подумал и сказал: «Нет, в общем нет. Я не так уж много зарабатываю, но мне много и не нужно. Жилье стоит мне недорого. Машины у меня нет. Страховку я не плачу. И содержать мне некого, кроме себя самого. Долго прожить без работы я бы не смог. Но еще до того, как кончаются деньги, всегда что-нибудь подворачивается. «А вот мне деньги всегда нужны», — сказал он. «Я иду и добываю их. А стоит мне обернуться, каких уже нет. Не знаю, куда они деваются». «Все так говорят». «Клянусь, они тают, как снег на солнце. Ты, конечно, знаешь Энди Бакли. Самый лучший игрок в дартс, какого я видел. Рука у него верная, и парень хороший». «Энди мне нравится». «Еще бы. Ты знаешь, он все еще живет дома со своей матерью. Да благословит Господь ирландцев. Что мы за необыкновенный народ». Он выпил. «Знаешь, Энди зарабатывает на жизнь не тем, что играет в дартс». «Я так и думал, что у него есть еще какое-нибудь занятие. Иногда он делает кое-что для меня. Замечательно водит машину этот Энди. Может ездить на чем угодно. На легковой, на грузовике, на чем только попросишь. Думаю, он и на самолете мог бы полететь. Дай только ему ключи». На лице его мелькнула усмешка. «Или даже без ключей. Если потеряешь ключи, и нужно, чтобы кто-нибудь вел машину. Без них. Лучше Энди не найдешь». «Понимаю. Так вот, он поехал перегнать для меня грузовик. Грузовик был доверху набит мужскими костюмами. Ботани 500, хорошая фирма. Водитель знал, что он должен сделать. Дать себя связать, потом не спеша развязаться и рассказать, как его ограбили двое черномазых. Он за это немало получил, можешь быть уверен». «Ну и что случилось?» «А не тот водитель попался», — недовольно сказал Мик. «Тот едва проснулся с перепоя и сказался больным, а что у него должны в этот день угнать машину, начисто забыл. И Энди связал не того водителя, и пришлось стукнуть его по голове, чтобы все было как надо. И, конечно, тот малый скоро развязался и сразу же вызвал полицию, а они выследили грузовик и погнались за ним. Слава богу, что Энди заметил погоню и не поехал к складу, иначе взяли бы не только его. Он бросил грузовик на какой-то улице и попробовал уйти пешком. Надеялся, что полиция будет ждать, когда он вернется. Но они сообразили, что к чему, и взяли его. А тот сучий водитель приехал и его опознал». «И где теперь Энди?» «Почти наверняка дома, в постели. Он недавно заходил. Сказал, что у него начинается грипп». «По-моему, Уэйлейн тоже. Правда?» «Скверное дело. Я отправил его домой. Сказал ему, ложись в постель, выпей стакан подогретого виски, и утром будешь как новенький». «Его выпустили под залог?» «Под залог его выпустили уже через час, а теперь и вовсе отпустили, насовсем. Ты знаешь такого адвоката? Марка Розенстайна. Тихий такой еврей. Я всегда говорю ему, чтобы разговаривал погромче. Лучше не спрашивай, сколько денег я ему дал». «Не буду. Но я все равно скажу. $50 000. Не знаю уж, куда все это пошло. Я просто передал ему деньги из рук в руки. А дальше его дело. Что-то досталось водителю. Он изменил свои показания и поклялся, что это был вовсе не Энди, а кто-то совсем другой. Выше его, худее, смуглее. И, кажется, даже с русским акцентом. Ну, а этот Розенстайн, большой дока. В суде у него бы ничего не получилось. Никто бы просто не услышал, что он там бормочет себе под нос. Но ведь всегда лучше не доводить до суда, верно?» Он подлил себе еще. «Интересно, сколько досталось этому еврейчику? Как ты думаешь, половина?» «Что-нибудь около того». «Ну ладно, ведь он их отработал, верно? Нельзя же допускать, чтобы твои люди гнили в тюремной камере». Он вздохнул. «Но когда тратишь столько денег, приходится идти и добывать еще. Значит, они не отдали Энди эти костюмы?» Я рассказал ему историю, которую слышал от Джо Деркина, про Морриса, торговца наркотиками, который потребовал вернуть конфискованный у него кокаин. Мик от души рассмеялся, закинув голову. «Вот это здорово!» — сказал он. «Надо будет рассказать Розенстайну. Если бы от тебя был хоть какой-нибудь толк, скажу я ему, ты бы сделал так, чтобы костюмы остались нам». Он покачал головой. «Ох уж мне эти торговцы наркотиками! А ты, Мэтт, когда-нибудь пробовал зелье? Кокаин-то есть?» «Никогда. А я раз попробовал. И что, не понравилось? Он покосился на меня. Еще как понравилось. Клянусь богом, это было замечательно. Я был с девчонкой, и она все не давала мне покоя, чтобы я попробовал. А уж потом я ей не дал покоя. Можешь мне поверить? Никогда в жизни не чувствовал себя так замечательно. Как будто лучше меня никого на свете нет. И мне ничего не стоит взять, да и решить все мировые проблемы. Только сначала мне захотелось еще немного кокаина. Знаешь, как это бывает? Ну и когда я очухался, дело шло к вечеру. Кокаин весь кончился. Мы с девицей дотрахались до полного обалдения. И она ластилась ко мне, как кошка, и все говорила, что знает, где достать еще. «Одевайся», — сказал ей. «Пойди и купи себе еще, если хочешь. Только сюда не приноси, потому что я его видеть больше не желаю. Да и тебя тоже». Она не могла понять, в чем дело, но выяснять не стала. Деньги, правда, взяла. Взять деньги они никогда не забывают. Я подумал про Деркина и про 100-долларовую бумажку, которую ему дал. «Не надо бы мне ее у тебя брать», — сказал он, но обратно не вернул. «Больше я к кокаину не притрагивался», — продолжал Мик. «И знаешь почему? Уж слишком мне было тогда хорошо. Я не желаю, чтобы мне было так хорошо». Он взмахнул в воздухе бутылкой. «Вот от этого мне хорошо в самый раз. А когда еще лучше, так это безнравственно. Хуже того, дьявольски опасно. Ненавижу зелье. Ненавижу этих богатых мерзавцев с их нефритовыми табакерками и золотыми ложечками и серебряными соломинками. Ненавижу тех, кто курит зелье в подворотнях. Господи боже мой, ты только посмотри, что из-за этого делается в городе. Сегодня вечером по телевизору выступал какой-то полицейский. Так он сказал, что надо запирать дверцы, когда едешь на такси. Потому что когда машина остановится на красный свет, могут залезть в нее и тебя ограбить. Представляешь себе?» «И чем дальше, тем хуже». «Верно», — сказал он и отхлебнул виски. Я смотрел, как он смаковал его, прежде чем проглотить. Вкус 12-летнего виски был мне хорошо знаком. Я обычно пил его с Биллом Киганом много лет назад, когда тот работал барменом у Джимми. Я и сейчас ощущал его вкус, но почему-то это воспоминание не пробудило во мне желание выпить той пугающей тяги, что спала где-то глубоко внутри меня. В такие вечера выпить мне хотелось меньше всего. Я пытался объяснить это Джиму Файберу, который по вполне понятным причинам сомневался, что я поступаю разумно, просиживая долгие ночи в баре и глядя, как пьет кто-то другой. Самое лучшее оправдание, какое я мог придумать, состояло в том, что Балу пьет за нас обоих, что виски, которое течет ему в глотку, утоляет мою жажду, так же, как и его, а я при этом остаюсь трезвым. «Вчера вечером я снова был в Куинсе», — сказал он. «Уж не в Маспите ли?» «Нет, не в Маспите. Совсем в другой части, в Джамейке. Представляешь себе, где это?» «Довольно туманно. Едешь со станции Гранд Централ по Парквей, а потом сворачиваешь на Утопию. Тот дом, что мы искали, стоит на маленькой улице, которая отходит от Крайден Роуд. Не могу тебе сказать, как этот район выглядит. Когда мы туда приехали, уже совсем стемнело. Нас было трое, и Энди за рулем. Он отличный водитель, я тебе говорил?» «Говорил». «Они нас ждали, только не думали, что у нас будут пистолеты. Испанцы откуда-то из Южной Америки. Мужчина, его жена и ее мать. Они торговали зельем, продавали кокаин на килограммы. Мы спросили его, где деньги. Денег нет, говорит. Кокаин есть на продажу, а денег нет. Но я-то знал, что в доме есть деньги. Накануне они продали большую партию, и часть денег еще оставалась у них». «А откуда ты знал?» «От парня, который дал мне адрес и объяснил, как вломиться в дверь. Но я отвел мужчину в спальню и попробовал его убедить, в основном руками, а он, подонок, стоял на своем. И тут один из моих парней валивается с младенцем. «Выкладывай деньги», — говорит он ему, «не то я этому засранцу сопливому глотку перережу». А младенец орет вовсю. Его никто не трогал, ты же понимаешь. Он просто проголодался или просился к матери. Знаешь, как это бывает у маленьких. Ну и что дальше? «Ты не поверишь! Этот отец, можно сказать, послал нас куда подальше!» «Не думаю, что вы это сделаете», — говорит, и глядит мне прямо в глаза. «Ты прав», — сказал я, — «детишек я не убиваю». И велел своему парню отнести младенца к матери и сказать ей, чтобы поменяла ему пеленки или дала соску, лишь бы он не орал. Мик откинулся на спинку стула. «А потом я взял этого папашу, посадил в кресло, а сам вышел и вернулся в отцовском фартуке. Один из моих ребят, Том, ты его знаешь, он обычно после обеда работает в баре». «Да». «Том приставил ему к голове пистолет, а у меня в руках был большой топор для рубки мяса, тоже отцовский. Я подошел к ночному столику и трахнул по нему разок на пробу, так что столик разлетелся в щепки. Потом взял этого типа за руку повыше кисти, прижал к подлокотнику кресла, а другой занес топор. «Так вот, подонок ты поганый, — говорю, — где твои деньги? Может, ты и теперь не думаешь, что я тебе твою вонючую руку сейчас оттяпаю?» При воспоминании об этом Мик удовлетворенно улыбнулся. «Деньги были в прачечной, вентиляционной трубе сушилки. Мы могли бы перевернуть весь дом вверх дном, и все равно бы ничего не нашли. А тут мы сразу смотались, и Энди благополучно доставил нас домой. Я бы там заблудился, но он знает все закоулки». Я встал и зашел за стойку, чтобы налить себе еще чашку кофе. Когда я вернулся к столику, Мик задумчиво смотрел в сторону. Я сел и стал ждать, когда кофе остынет. Некоторое время мы молчали. Потом он сказал: «Мы их всех оставили в живых. Всех, кто был в доме. Не знаю, может, и не стоило». «Они не стали бы вызывать полицию?» «Конечно нет, а связи у них маловато. Не думаю, чтобы они смогли с нами поквитаться. И кокаин мы их оставили. 10 кило его нашли, спрессованного в чушке вроде маленьких футбольных мячей». «Я оставляю тебе твой кокаин», — сказал я, — «и оставляю вас в живых. Только если ты когда-нибудь попробуешь со мной поквитаться, я приду снова, и на мне будет вот это. Я показал на фартук, и при мне будет вот это. Я показал на топор. И я оттяпаю тебе руки и ноги, и все остальное, что только захочу. Я бы, конечно, ничего такого не сделал, а просто убил бы его, и все тут. Только торговцу наркотика мало пригрозить, что его убьешь. Этим его не напугаешь. Каждый из них знает, что рано или поздно кто-нибудь его прикончит. А вот если сказать, что оставишь его без кое-каких частей тела, это производит впечатление». Он налил себе и выпил. «Я не хотел его убивать», — сказал он, — «потому что тогда пришлось бы убить и жену, и старуху. Ребенка я бы оставил, потому что ребенок не может тебя познать на очной ставке. Но какая жизнь будет у него потом? И без того она у него не сладкая с таким-то папашей. Потому что смотри, как он раскусил наш блеф. Не думаю, что вы это сделаете. Этому сукину сыну было все равно, убью я ребенка или нет. Давай, мол, убивай, я всегда могу нового сделать. А вот когда он представил себе, как его поганая рука будет валяться на полу, тут уж упираться перестал». Немного погодя, он сказал: «Иногда приходится их убивать. Кто-нибудь кидается к двери, его надо завалить, а потом ничего не остается, как прикончить остальных. А иногда знаешь, что они этого так не оставят, и надо выбирать, или перебить их до последнего, или всю жизнь ходить и оглядываться. Тогда надо раскидать везде зелье, растолочь в порошок, затоптать в ковер. Это выглядит так, будто торговцы сами друг друга перебили. Чтобы раскрыть такое убийство, полиция из кожи вон лезть не станет». «А ты никогда не забираешь зелье с собой?» «Нет», — ответил он, — «конечно, теряю на этом большие деньги, но мне наплевать, денег оно стоит кучу, и не надо торговать в розницу, всегда можно продать кому-нибудь оптом, не так уж трудно найти покупателя». «Думаю, что не трудно, но я не желаю иметь с этим дело, и не буду работать с человеком, который может им попользоваться или станет им торговать. За тот кокаин, что я оставил вчера вечером, я получил бы больше, чем вытащил наличных из вентиляции. Там было только 80 тысяч». Он поднял стопку, но снова поставил ее на столик. «А должно было быть больше. Я знаю, что в этом сучьем доме обязательно есть еще один тайник. Но чтобы до него добраться, мне все-таки пришлось бы оттяпать руку этому гаду. А значит, потом прикончить его и всех остальных тоже перебить. А потом позвонить в полицию и сказать, что в таком-то доме на такой-то улице плачет ребенок. Лучше уж взять 80 тысяч. И я так подумал, сказал он. Но надо еще отстегнуть 4 тысячи тому парню, который сказал нам, где их найти и как вломиться в дверь. Это называется доля наводчика. 5%. И я не удивлюсь, если он подумает, что мы взяли больше, а его накололи. 4 тысячи ему — хорошие деньги за ночную работу. Тому и Энди, и четвертому парню ты его не знаешь. И после всего этого мне остается меньше, чем я заплатил, чтобы отмазать Энди за тот грабеж. Он горестно покачал головой. «У меня постоянно нет денег. Не могу понять, как это получается». Я рассказал ему кое-что про Ричарда Термана и про его покойную жену, и про человека, которого мы видели на боксе в Маспете, и показал портрет. «Очень похож», — сказал он. «Неужели тот, кто это нарисовал, никогда не видел этого человека? Вот бы не подумал бы, что такое можно сделать». Я спрятал портрет, и он спросил. «Ты веришь в ад?» «По-моему, нет». «Тебе повезло. А я вот верю. Верю, что там уже для меня готово местечко. Кресло у самого огня». «Ты в самом деле в это веришь, Мик?» «Не знаю, как насчет огня или чертенят с вилами. Но я верю, что каждого что-то ждет после смерти. И если при жизни ты был дурной человек, тебя не ждет ничего хорошего. А я не святой». «Нет». «Я убиваю людей. Я делаю это только по необходимости. Но я веду такую жизнь, что приходится это делать». Он пристально посмотрел на меня. «Я ничего не имею против того, чтобы убивать. Бывает, что я получаю от этого удовольствие. Понимаешь?» «Да». «Но убить жену ради страховки? Или убить ребенка ради развлечения?» Он нахмурился. «Или взять женщину против ее воли? Она это способна больше людей, чем ты думаешь. Ты скажешь, что это только извращенцы. Но мне временами кажется, что это половина человечества. Мужчин, во всяком случае». «Знаю, знаю», — сказал я. «Когда я учился в академии, нас учили, что изнасилование вовсе не сексуальное преступление, что его совершают в припадке гнева, направленного против женщин вообще. Но потом я перестал этому верить. В наши дни половина изнасилований случается потому, что так сложились обстоятельства. Подвернулась возможность трахнуть женщину, не пригласив ее сначала пообедать. Идешь на грабеж или кражу с обзломом. Тебе попадается женщина, она тебе по вкусу, так почему бы ее не трахнуть?» Он кивнул. «Был у меня один случай», — сказал он. «Как вчера ночью, только по ту сторону Гудзона, в Джерси. Торговцы наркотиками жили в отличном загородном доме, и нам надо было уничтожить всех, кто там был. Мы это знали еще до того, как вошли». Он отхлебнул виски и вздохнул. «Нет, я уж точно попаду в ад. Конечно, они тоже были убийцы, но ведь это не оправдание, верно?» «Может быть и оправдание», — сказал я. «Не знаю». «Нет, не оправдание». Он поставил стопку на столик и положил руку на бутылку, но наливать не стал. «Так вот, я только что пристрелил хозяина, а один из наших пошел искать, где у них еще деньги. И тут я слышу крик в другой комнате. Вошел туда и вижу, что он лежит на женщине, задрал ей юбку и порвал белье. И она отбивается и кричит. «Слезай», — говорю я ему, а он смотрит на меня, как на психа. «Отличная баба», — говорит, — «и все равно мы ее убьем, так почему бы не трахнуть сначала, пока она еще на что-то годится?» «Ну и что ты сделал?» «Врезал ему ногой», — ответил он. «Так врезал, что сломал 3 ребра, и тут же выстрелил ей промеж глаз, потому что она уже натерпелась, и больше ей мучиться незачем. А потом поднял его и швырнул о стену, а когда он начал падать, дал еще по роже. Я хотел его убить, но все знали, что он работает на меня, и это было все равно, что оставить свою визитную карточку. Я увез этого парня оттуда, выдал его долю и нашел врача, который умеет держать язык за зубами, чтобы тот наложил ему повязку на ребра, а потом выгнал его. Он был из Филадельфии, я велел ему возвращаться туда, потому что в Нью-Йорке ему больше делать нечего. Уверен, он и по сей день не понимает, что такого сделал. Ей же все равно умирать, так почему сначала не попользоваться? А почему бы тогда не поджарить ее печенку и не съесть, чтобы не пропадала? Замечательная мысль. Господи Иисусе! Сказал он. Мы ведь все умрем, правда? Почему бы тогда не делать друг с другом все, что нам вздумается? Так что ли? Так устроен мир? Не знаю я, как устроен мир. И я тоже не знаю. И не могу понять, как ты можешь держаться на этом кофе. Клянусь, я бы не смог, если бы не вот это... Он налил себе еще. Потом мы говорили о чернокожих. Он их недолюбливает. Я спросил, почему. «Ну, кое-кто из них еще ничего», — сказал он. «С этим я готов согласиться. Как звали того, которого мы встретили на боксе?» «Чанс». «Он мне понравился», — сказал он. «Но согласись, он совсем не такой, как остальные. Образован. Из приличного общества. Специалист». «Ты знаешь, как я с ним познакомился?» «Должно быть, у него в галерее. Или, кажется, ты говорил, что вы познакомились на боксе?» «Познакомились-то мы на боксе, но это было деловое свидание. Тогда Чанс еще не торговал произведениями искусства. Тогда он был сутенером. Одну из его девок убил какой-то псих с мачете, и он нанял меня, чтобы я разобрался в этом деле». «Так он сутенер?» «Теперь нет. Теперь он торгует произведениями искусства. И дружит с тобой». «И дружит со мной?» «Странный у тебя выбор друзей. Чего ты смеешься?» «Странный выбор друзей. То же самое мне сказал один мой знакомый полицейский». «Ну и что?» «А то, что он имел в виду тебя». «Ах, вот оно как!» Мик рассмеялся. «Ну что ж, тут не поспоришь, верно?» В такую ночь хорошо рассказывать всякие истории и помолчать в промежутках между ними тоже хорошо. Мик рассказывал мне про своих отца и мать, давно покойных, и про брата Денниса, который погиб во Вьетнаме. У него были еще два брата. Один адвокат и торговец недвижимостью в Вайн Плейнс, другой торговец автомобилями в Мэдфорте, штат Орегон. «По крайней мере, был тогда, когда я в последний раз получал от него весточку», — сказал Мик. «Он собирался стать священником. Фрэнсис, то есть. Но продержался в семинарии всего год. Я понял, что слишком мне дороги девчонки и вкус вина». «Черт возьми! Как будто нет таких священников, кто и тем, и другим пользуется вовсю». Он занимался всем понемножку, а два года назад оказался в Орегоне, где торговал плимутами. «Здесь здорово, Мик, приезжай, повидаемся». «Но я так и не приехал, и теперь он, возможно, перебрался куда-нибудь еще. Я думаю, он, бедняга, все жалеет, что не стал священником, хоть уже давно потерял всякую веру, понимаешь?» «Кажется, да. Ты рос католиком?» «По-моему, нет». «Нет, в семье были и католики, и протестанты, но по-настоящему верующих не было. Меня не приучили ходить в церковь, и теперь я не знаю, в какую должен бы ходить. У меня даже был один дед, наполовину еврей». «Разве? Так ты мог стать адвокатом вроде Розенстайна». Он досказал историю, которую начал рассказывать в четверг вечером, про человека, у которого была фабрика в Маспате, где собирали машинки для вынимания скрепок. Этот человек проиграл много денег и попросил Мика сжечь его фабрику, чтобы получить страховку. Человек, которого нанял Мик, перепутал и сжег дом напротив. Когда Мик объяснил ему, что он ошибся, тот сказал, что это не проблема. Он завтра же вечером пойдет туда и сделает все как надо. И предложил дополнительную услугу. Он сожжет еще и дом, где живет хозяин фабрики, и ничего за это не возьмет. А я рассказал историю, которую не вспоминал уже много лет. Я тогда только что окончил академию, и меня поставили в патруль. В паре с одним ветераном по имени Винс Махеви. Стаж у него был, должно быть, лет 30, а в детективы он так и не вышел, да и не особенно хотел. Он много чему меня научил, в том числе и тому, что мне знать не полагалось. Например, что левые доходы бывают чистые и грязные, и как получать побольше чистых. Пил он как лошадь, а жрал как боров, и еще курил эти маленькие итальянские сигары. Дорогие вонючки! Так он их называл. Я раньше думал, что такие сигары курят только 5 самых богатых семейств. В общем, пример для подражания был, лучше не придумаешь. Однажды ночью Едем мы на вызов. Семейный скандал, и соседи вызвали полицию. Дело было в Бруклине, на том косогоре, что спускается к паркам. Теперь там все перестроили и заселили чистой публикой. Но тогда ни о чем таком еще не слыхали. Обычный район, жили там белые рабочие. Квартира была на 5-м этаже, без лифта. И Махаффи по пути 2 раза останавливался передохнуть. В конце концов, стоим мы перед нужной дверью, а из квартиры ни звука. «А, черт!» — говорит Махаффи. «Спорить готов, что он ее пришиб до смерти. И теперь сидит и рвет на себе волосы. А нам придется тащить его в участок». Но когда мы позвонили, они стояли за дверью оба, мужчина и женщина. Здоровый мужик лет 35, рабочий строитель. А она девчонка, которая в школе, похоже, была красоткой, а потом пустилась во все тяжкие. Они очень удивились, когда услышали, что мы приехали по вызову. Ах, они очень шумели. Наверное, это просто слишком громко работал телевизор. Теперь он вообще выключен, и в квартире стояла тишина, как в могиле. Махаффи малость надавил на них, сказал, что нам сообщили про шум драки и про громкую ссору. Они переглянулись и говорят, что да, немного поспорили и, может, покричали друг на друга. А он, может, и кулаком по столу стукнул, но теперь они будут весь вечер вести себя тихо, потому что ни в коем случае не хотят причинять никому беспокойства. Муж был выпивший, но я бы не сказал, что сильно пьян, и оба такие спокойные и на все согласные, что я уже собирался пожелать им спокойной ночи и отправиться по другим делам. Но Винс повидал сотни таких семейных ссор, и тут было что-то неладно. Он это нюхом почуял. Я бы и сам мог это заметить, только я был совсем еще новичок, потому что они явно что-то скрывали, иначе сказали бы, что никакой драки не было, все в порядке, и послали бы нас куда подальше. И вот Винс стал тянуть время, говорить о том, о сём. А я думаю, что это с ним такое? Может, ждет, что муж откроет бутылку и предложит нам выпить? И тут мы оба слышим какой-то звук, вроде как кошка мяукнула, только не совсем как кошка. «Нет, это ничего», — сказали они. Но Махаффи оттолкнул их и открыл дверь. И мы увидели маленькую девочку лет 7, но на вид еще меньше. И тут мы поняли, почему после семейной ссоры на жене не осталось никаких следов побоев. Все следы были на этой девочке. Отец избил ее до полусмерти. Вся в синяках, глаз заплыл, и на руке ожоги. Они жгли ее сигаретами. «Это она упала», — твердила мать. «Он ее не трогал, она просто упала». Мы забрали их в участок и посадили в камеру. Потом отвезли девчонку в больницу. Но сначала Махаффи отвел ее в свободную комнату и взял у кого-то фотоаппарат. Он раздел девочку, только трусики оставил, и снял с 10 кадров. «Фотограф я никудышный», — сказал он, — «но если отснять побольше, может, что-нибудь и получится». Родителей нам пришлось отпустить. Врачи в больнице сообщили то, что мы и без них знали. Это, безусловно, следы побоев. Но муж поклялся, что он этого не делал, и жена подтвердила. А брать показания у ребенка нельзя. К тому же в те времена еще очень неохотно заводили дела об истязании малолетних. Теперь-то с этим полегче. Но тогда нам ничего не оставалось, как только выпустить родителей. «Тебе, должно быть, очень хотелось убить этого сукина сына», — сказал Мик. «Мне хотелось засадить его за решетку. Я не мог поверить, что это сойдет ему с рук. Но Махаффи сказал, что так случается сплошь и рядом. Мало шансов довести такое дело до суда, разве что ребенок умрет, да и то не наверняка». Тогда я его спросил, зачем он ее снимал. Он похлопал меня по плечу и ответил, что одна эта фотография стоит больше, чем 1000 слов свидетельских показаний. Я не понял, что он хотел сказать. В середине следующей недели мы выехали в патруль. «Хорошая погода», — сказал он. «Давай, прокатимся, поехали в Манхэттен!» Я не мог понять, зачем его туда понесло. Приехали на 3-ю авеню, в район 80-х. Там была стройплощадка. На этом месте снесли целый квартал маленьких домов и строили один большой. «Я выяснил, куда он заходит выпить», — сказал Махаффи. И мы вошли в пивную по соседству. Карни или Карти или что-то в этом роде. теперь ее уже давно нет. Там было полно строителей, в рабочих ботинках и касках. У одних был обеденный перерыв, у других кончилась смена, и они попивали пиво и расслаблялись. Ну, мы оба были в форме, и когда мы вошли, все замолчали. Отец стоял у стойки с приятелями. Странно, не могу вспомнить, как его звали. Ничего удивительного, ведь столько лет прошло. Мог бы и вспомнить. В общем, Махафи протолкался прямо к ним. Подошел к этому типу, повернулся к его приятелям и спросил, знают ли они его. «Вы думаете, он свой парень? Думаете, он порядочный человек?» И все сказали, что, конечно, он хороший человек. А что еще они могли сказать? И тогда Махафи расстегнул куртку, свою форменную голубую куртку, и вынул коричневый конверт, а в нем были все фотографии той девочки, которую он тогда сделал. Он дал их увеличить, 20 на 25, и получились они прекрасно. «Вот что он сделал с собственной дочерью», — сказал Махафи и пустил фотографии по рукам. «Посмотрите как следует, вот что этот гад делает со своим беззащитным ребенком». Когда они как следует насмотрелись, он сказал, что мы из полиции, но не можем засадить этого человека за решетку, не можем и пальцем его тронуть. «Но вы, — говорит он, — не из полиции, и как только мы выйдем отсюда, мы не сможем вам помешать делать все, что вы сочтете нужным. Я знаю, все вы хорошие американские рабочие, — сказал он им, — и я знаю, вы сделаете то, что надо». «И что они сделали?» «Мы не стали задерживаться, чтобы посмотреть». Когда мы ехали назад, в Бруклин, Махафи сказал, «Мэтт, это тебе урок, никогда не делай ничего сам, если можешь устроить так, чтобы кто-то сделал это за тебя, потому что он знал, что они сделают. И позже мы слышали, что они чуть не убили этого сукина сына. Лэнди, вот как была его фамилия, Джим Лэнди, а может Джон. Он попал в больницу и пролежал там целую неделю. Никаких жалоб не подавал и не сказал, кто это с ним сделал. Клялся и божился, что просто упал, по собственной неосторожности. А когда вышел из больницы, ему пришлось сменить место работы, потому что люди ни за что не желали работать с ним вместе. Но, насколько я знаю, без работы он не остался, а несколько лет спустя мне сказали, что он ухнул в яму. Так они говорят, когда монтажник работает на высоте и срывается вниз. Говорят, ухнул в яму. «Его кто-нибудь столкнул?» «Не знаю. Может, выпил и потерял равновесие, а может, сделал это трезвый, как стеклышко. А может, у кого-нибудь была причина столкнуть его. Не знаю. И не знаю, что потом стало с ребенком и с матерью. Скорее всего, ничего хорошего. Но это значит только, что им повезло не больше, чем почти всем нам, остальным. А Махафи, наверное, его уже и в живых нет». Я кивнул. «Умер на посту. Его все хотели отправить в отставку, а он упирался. И в один прекрасный день, я уже не работал с ним, меня только-только произвели в детективы, что было на 98% чистым везением. Так вот, в один прекрасный день он поднимался по лестнице в другом таком же доме, и у него схватило сердце. В больницу его привезли уже мертвым. На поминках все говорили, что он так и хотел умереть. Только они ошибались. Я знал, чего он хотел. Он хотел жить вечно». Незадолго перед рассветом Ник спросил. «Мэтт, ты сказал бы, что я алкоголик?» «О, Господи!» — ответил я. «Сколько лет мне понадобилось, чтобы я смог сказать это про себя? Не люблю ставить поспешные диагнозы». Я встал и пошел в туалет. А когда вернулся, он сказал... «Видит Бог, я люблю выпить. На что был бы похож весь этот мир, если бы не выпивка? Так ведь он все равно такой. Да, но эта штука иногда помогает этого не видеть, или, по крайней мере, видеть не так отчетливо». Он поднял стопку и глянул сквозь нее на свет. «Говорят, нельзя смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом. Чтобы не ослепнуть, надо смотреть сквозь закопченное стекло. По-моему, на жизнь смотреть так же опасно. А чтобы можно было на нее смотреть, и существует эта штука. Да и дымком она тоже пахнет». «Хорошо сказано. Но так уж устроен каждый ирландец. Ему дай только трепать языком и сочинять стихи. Знаешь, чем хорошо выпивать? Тем, что выдаются вот такие ночи. Ну да, и такие ночи тоже. Но тут дело не только в выпивке. Тут дело в том, что один из нас пьет, а другой нет. И в чем-то еще никак не могу понять, в чем. Он наклонился вперед и облокотился на столик. Нет, выпивать хорошо, потому что случаются такие вот совсем особенные минуты. Это бывает только изредка. Я не уверен, что у каждого. У меня это случается по ночам, когда я сижу один с бутылкой. Сижу напившись, но не совсем напившись, ты понимаешь? И смотрю в пространство, и думаю, и в то же время не думаю. Понимаешь, что я хочу сказать? Да. А потом наступает такой момент, когда все становится совершенно ясно, когда я начинаю все понимать. Мысли у меня тянутся далеко-далеко. Они вмещают весь мир. Еще чуть-чуть, я охвачу его целиком, и тут... Он щелкнул пальцами. И тут все кончается. Понимаешь, о чем я? Да. А когда ты пил, у тебя бывало? Да, сказал я, иногда. Но хочешь, я тебе кое-что скажу? У меня такое случалось и на трезвую голову. Не может быть. Да, не часто. И первые года два после того, как я бросил, вообще не случалось. Но теперь время от времени. Я сижу в своей комнате в отеле с книгой. Прочту несколько страниц. А потом начинаю смотреть в окно и размышлять о том, что прочел. Или еще о чем-то. Или вообще ни о чем. Ага. И тут у меня появляется такое же ощущение, как то, о чем ты говорил. Это какое-то озарение, да? Да. Но что оно означает? Этого я не могу объяснить. Я всегда считал, что это бывает только когда выпьешь. Но потом это случилось у меня и на трезвую голову. И я понял, что дело тут не в том. Ну и задал ты мне задачку. Никогда не думал, что такое бывает на трезвую голову. А вот бывает. И в точности так, как ты описал. Но я скажу тебе еще кое-что, Мик. Когда это приходит на трезвую голову, и когда это видишь без всякого закопченного стекла. Ага. И вот-вот это случится. Еще чуть-чуть, а потом все пропадает. Я посмотрел ему в глаза. От этого сердце может разорваться. Может, сказал он. Неважно, трезвый ты или пьяный, но сердце от этого точно может разорваться. На улице уже рассвело, когда он взглянул на часы, встал и пошел к себе в кабинет. Вернулся он в мясницком фартуке. Фартук был из белой бумажной ткани, весь застиранный за многие годы. И спускался от шеи до колен или немного ниже. Пятна крови ржавого цвета складывались на нем в узор, как на абстрактной картине. Некоторые из них почти совсем выцвели, другие выглядели свежими. «Пошли!» — сказал он. «Пора!» За всю долгую ночь мы ни разу об этом не говорили, но я знал, куда мы пойдем, и ничего не имел против. Мы прошли в гараж, где стояла его машина, и поехали по 9-й авеню до 14-й. Там свернули налево, и посередине квартала он поставил свой большой автомобиль у тротуара, где стоянка запрещена, перед похоронной конторой. Владелец ее, Туми, знал его и знал его машину, так что можно было не бояться, что ее оттащат на хранение или выпишут штраф. Церковь Святого Бернарда стоит рядом с похоронной конторой Туми, немного восточнее. Вслед за Миком я поднялся по ступеням и пошел по левому проходу. В главном алтаре по будням служат семичасовую мессу, на которую мы опоздали, но часом позже в маленьком зале левее алтаря начинается другая месса, не такая людная, на нее обычно собирается горсточка монахинь и всякие люди, зашедшие сюда по пути на работу. Отец Мика делал это неукоснительно каждый день, и туда часто приходят мясники, хотя я не знаю, называет ли это кто-нибудь еще мессой мясников. Мик ходил к этой мессе нерегулярно, то неделю-другую приходил каждый день, то пропускал целый месяц. С тех пор, как я с ним познакомился, я несколько раз бывал здесь с ним. Я не очень хорошо понимал, зачем он сюда приходит. И уж совсем не понимал, зачем иногда увязываюсь за ним сам. На этот раз все было как всегда. Я следил за службой по молитвеннику и делал то же, что и другие. Вставал, когда они вставали, преклонял колени, когда это делали они, произносил все нужные слова, Когда молодой священник начал раздавать причастие, мы с Миком остались стоять, где стояли. Все остальные, насколько я мог видеть, подошли к алтарю и причастились. Когда мы вышли на улицу, Мик сказал: «Посмотри, как тебе это нравится!» Шел снег. Большие мягкие хлопья медленно опускались на землю. Снегопад начался, наверное, вскоре после того, как мы вошли в церковь. Ступени, ведущие в нее, и тротуар уже были чуть припорошены снегом. «Пойдем», — сказал он, — «я отвезу тебя домой». Глава 14. Я проснулся около двух, после 5 часов беспокойного сна с кошмарами, действие которых происходило большей частью совсем не глубоко, под поверхностью сознания. Наверное, слишком много было выпито кофе, да еще почти на пустой желудок. Последнее, что я вчера съел, был тот пирог со шпинатом в Тиффани. Я позвонил вниз и сказал дежурному портье, что меня уже можно соединять по телефону. Звонок раздался, когда я принимал душ. Я снова позвонил вниз, чтобы узнать, кто это был, и дежурный сказал, что передать ничего не просили. «Утром вам еще несколько раз звонили», — сказал он, — «но ничего не передавали». Я побрился, оделся и отправился завтракать. Снегопад прекратился, но снег все еще лежал, свежий и белый, там, где колеса машин и ноги прохожих не превратили его в грязное месиво. Я купил газету и принес ее к себе. Читая газету, я поглядывал в окно на снег, покрывавший крыши и подоконники. Его выпало 7 сантиметров, достаточно, чтобы немного приглушить шум города. Я смотрел на снег, думал, как это красиво, и ждал, когда зазвонит телефон. Первой позвонила Элейн. Я спросил, не звонила ли она раньше, но она не звонила. Тогда я поинтересовался, как она себя чувствует. «Не так, чтобы очень», — сказала она. «Небольшой жар и понос. Организм хочет избавиться от всего лишнего. Похоже, что в конце концов от меня останутся только кости и сосуды». «А ты не думаешь, что надо бы пойти к врачу?» «Зачем? Он скажет, что я подцепила заразу, которая сейчас ходит по городу. А я это и без него знаю. Сидите в тепле и пейте побольше жидкости. Все верно. Понимаешь, дело в том, что я сейчас читаю Борхеса, того аргентинского писателя, который ослеп и умер, но когда он писал, он был еще жив. Вот именно. И у него все такое сюрреалистичное и неземное, что я не могу понять, где кончается то, что он пишет, и начинается жар, понимаешь? Временами мне приходит в голову, что это не самое подходящее состояние, чтобы его читать, но потом кажется, что только так и надо». Я рассказал ей о кое-каких событиях, произошедших со времени нашего последнего разговора. О встрече с Терменом в парижской зелени и о том, как просидели всю ночь с Микки Балу. «Ну и ну», — сказала она, — «мальчики, вечные мальчики!» Потом я снова вернулся к газете. Там были напечатаны 2 истории, которые особенно меня поразили. В одной сообщалось, что присяжные оправдали предполагаемого главаря шайки, отдавшего приказ о покушении на профсоюзного деятеля. Его оправдание не было неожиданностью, особенно после того, как пострадавший, который получил несколько огнестрельных ранений в ноги, решил дать показания в пользу обвиняемого, и в газете была фотография, на которой тот, шикарно одетый, в окружении своих сторонников и болельщиков, выходил из здания суда. За последние 4 года его судили уже в 3-й раз, и уже в 3-й раз он ушел от наказания. Репортер писал, что он стал чем-то вроде народного героя. Другая история была про одного рабочего, который выходил из станции метро с 4-летней дочерью, когда какой-то бездомный, по-видимому, не в своем уме, набросился на них и стал плеваться. Защищаясь, отец стукнул его головой о землю, и потом оказалось, что тот бездомный мертв. Представитель прокуратуры потребовала судить отца за непредумышленное убийство. На фотографии у отца был растерянный, затравленный вид. Он не был шикарно одет и вряд ли имел шансы стать народным героем. Я отложил газету в сторону, и тут телефон зазвонил снова. Я взял трубку, и какой-то голос произнес: «Это я куда попал?» Я не сразу сообразил, кто это может быть, а потом спросил: «Ти-Джей?» «Туши свет, Мэтт! Все ужасно интересуются, что это за фраер, околачивается на двойке, раздает свои карточки и расспрашивает всех, где Ти-Джей. А я был в кино, смотрел эту муру про кунг-фу. Вы умеете делать такие штуки?» «Нет». «Отличная вещь! Надо будет мне как-нибудь научиться!» Я дал ему свой адрес и спросил, может ли он зайти. «Ну, не знаю», — ответил он. «А что это за отель? Такой большой и выпендрежный?» «Совсем не выпендрежный. Не бойся, портье тебя не тронет. А если привяжется, скажи, чтобы позвонил мне по внутреннему телефону». «Ну, ладно». Я повесил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. Это была Мэгги Хиллстром, та самая женщина из Дома Завета. Она показывала мои портреты ребятишкам и служащим, и в Ветхом Завете, и в Новом. Ни младшего мальчика, ни мужчину никто не опознал, хотя кое-кто из ребят говорил, что или одного из них, или обоих, кажется, где-то видели. «Правда, не знаю, насколько им можно верить», — сказала она. «Но главное, мы опознали старшего мальчика. Он здесь не жил, но несколько раз ночевал. Вам не удалось выяснить, как его звали?» «Счастливчик», — сказала она. «Так он себя называл. Это звучит как ирония и не слишком веселая. Не знаю, давно у него это прозвище, или его так прозвали здесь, на улице. Все говорят, что он родом с юга или с юго-запада. Один служащий как будто вспомнил, что, по словам счастливчика, он родом из Техаса. Но мальчик, который его знал, уверен, что из Северной Каролины. Конечно, он мог разным людям говорить разное». Она сказала, что счастливчик занимался проституцией, имел дело с мужчинами за деньги и принимал наркотики, когда было на что их купить. Вот уже с год, как никто его не видел. «Они постоянно куда-то исчезают», — сказала она. «Это обычное дело. Несколько дней кого-то не видишь, а потом соображаешь, что он не показывается уже неделю, или две недели, или месяц. Иногда они приходят снова, а иногда нет, и никогда не знаешь, лучше или хуже для них там, где они теперь». Она вздохнула. «Один мальчик сказал, что, скорее всего, счастливчик отправился домой. Может быть, в каком-то смысле так оно и есть». Следующий звонок был от портье. Он сообщил, что прибыл Ти-Джей. Я попросил пропустить его наверх, встретил у лифта и провел к себе в комнату. Он запрыгал по ней, как танцор, осматриваясь. «А тут ничего», — сказал он. «Вон в окно торговый центр видно, да? И ванная отдельная. Удобно должно быть». На нем был, насколько я помнил, тот же самый костюм, что и в первую нашу встречу. Джинсовый пиджак, показавшийся мне летом слишком теплым, наверняка плохо защищал от зимнего холода. Высокие кроссовки были на вид новые, и еще у него появилась вязаная матросская шапочка ярко-синего цвета. Я протянул ему рисунки. Взглянув на верхний, он опасливо покосился на меня. «Хотите меня нарисовать? Чего вы смеетесь?» «Из тебя вышел бы прекрасный натурщик», — сказал я. «Только я не художник». «Его не вырисовали?» Он принялся разглядывать рисунки по очереди. Посмотрел на подпись. «Какой-то Реймонд! Рэй, гроза морей! Ну и что? Ты не узнаешь кого-нибудь из них?» Он сказал, что нет. Я вкратце объяснил ему, о чем идет речь. «Мальчика постарше звали Счастливчик», — сказал я. «Думаю, что его нет в живых». «Вы думаете, что их обоих нет в живых, правильно?» «Боюсь, что да. И что вы хотите о них узнать?» «Как их звали? Откуда они?» «Вы же знаете, как его звали. Вы сами сказали, Счастливчик». «Я думаю, что он такой же счастливчик, как ты, Ти-Джей». Он искоса посмотрел на меня. «Так меня и зовите Ти-Джей», — сказал он. «И все будут знать, про кого вы говорите». Он снова взглянул на портрет. «Говорите, Счастливчик — это его кличка?» «Да». «Если так его зовут на улице, никакого другого имени там не знают. Где вам сказали эту кличку? В Доме Завета?» Я кивнул. Они сказали, что он там не жил, но несколько раз ночевал. Ну да, они люди хорошие, только не всякий может выполнять эти их дерьмовые правила, понимаете? А ты когда-нибудь там жил, Ти-Джей? А нахрена мне это надо? Мне это ни к чему. У меня-то есть где жить. Где? Неважно где. Главное, чтобы я сам мог то место найти. Он еще раз посмотрел рисунки и сказал небрежно. А вот этого человека я видел. Где? Не знаю. На двойке. Только не спрашивайте, где и когда. Он уселся на краешек кровати, снял шапочку и принялся вертеть ее в руках. Послушайте, чего вы от меня хотите? Я вынул из бумажника двадцатку и протянул ему. Он не шевельнулся, и в его глазах я прочел тот же вопрос, чего я от него хочу. Я сказал, ты знаешь двойку и автовокзал, и тамошних ребят. Ты можешь ходить в такие места, про которые я и слыхом не слыхивал, и говорить с такими людьми, которые со мной говорить не станут. Это не так уж мало за $20. Он ухмыльнулся. В тот раз, когда мы с вами виделись, вы дали мне 5, а я ничего не сделал. Ты сейчас пока еще ничего не сделал, сказал я. Ну, на это может уйти много времени. Тереться везде, ходить туда-сюда. Я сделал движение, словно хочу спрятать двадцатку, и он тут же выхватил ее у меня из руки. Не надо, сказал он. Я же не сказал нет, верно? Просто хочу малость поторговаться. Он оглядел комнату. Только вы, по-моему, не очень богаты, а? Я не мог удержаться от смеха. Нет, не очень. Потом позвонил Чанс. Он расспросил кое-кого из любителей бокса, и некоторые припомнили ту пару, похожую на отца с сыном, которая сидела в первом ряду в четверг. Но никто не видел их раньше ни в Маспете, ни где-нибудь еще. Я предположил, что этот человек мог приходить и без мальчика. Но Чан сказал, что все помнили именно обоих. «Значит, получается, что те люди, с кем я говорил, его не опознали», — сказал он. «Вы будете там завтра?» «Не знаю». «Ну тогда смотрите по телевизору. Может, увидите его, если он снова будет сидеть в первом ряду». Мы разговаривали недолго, потому что я не хотел занимать телефон. Положив трубку, я стал ждать. Следующим позвонил красавчик Дэнни Белл. «Я собираюсь пообедать в Пугане», — сказал он. «Может быть, присоединишься? Ты знаешь, как я не люблю обедать один». «У тебя есть что-то новое?» «Ничего особенного», — сказал он. «Только отобедать-то все равно нужно, верно? Давай, 8». Я положил трубку и взглянул на часы. Было 5 часов. Я включил телевизор, посмотрел начало новостей и снова выключил, убедившись, что все равно ничего не понимаю. Я снова снял трубку и набрал номер Термана. Когда подключился автоответчик, я ничего не сказал, но и трубку класть не стал. Я подождал 30 секунд и только потом положил трубку. Только я успел взяться за справочник Ньюгейтской тюрьмы, как телефон зазвонил снова. Я схватил трубку и сказал: «Алло?» Это был Джим Файбер. «А, привет», — сказал я. «У тебя такой голос, будто ты чем-то разочарован». «Я полдня жду одного звонка». «Ладно, не стану тебе мешать», — сказал он. «Это не важно. Будешь у Святого Павла сегодня вечером?» «Вряд ли. У меня встреча кое с кем 8 на 72-й, и я не знаю, сколько времени она займет. И к тому же я был на собрании вчера». «Странно, я искал тебя, но не нашел». «Я был в центре, на Перри-стрит». «Ах, вот оно что! Я забрел туда в воскресенье вечером. Отличное место. Можно рассказывать что угодно, всем на все...» «Я говорил ужасные вещи про Беф, и мне стало на 100% легче. А Хелен вчера вечером там была? Она говорила тебе, как их ограбили?» «Кого ограбили?» «Церковь на Перри-стрит. Послушай, ты ждешь звонка, я не хочу тебя отрывать». «Ничего». «Кто-то ограбил церковь на Перри-стрит. Что они могли там взять? Там же теперь даже кофе не подают». «Но это не было ограбление века. Неделю или две назад у них на пятничном собрании, посвященном ступеням, выступал один человек по имени Брюс. Не знаю, знаком ты с ним или нет, но это не важно. В общем, он минут 20 рассказывал про себя. а потом один псих встал и объявил, что год назад пришел на такое же собрание и по ошибке положил в корзину для сборов $40, и что у него в кармане пистолет, и если ему не отдадут назад его $40, он всех перестреляет. Господи Иисусе, погоди, самое лучшее впереди. Брюс говорит ему: «Извините, вам слова не давали. Мы не можем ради этого прерывать собрание. Вам придется подождать до перерыва. Он будет в 8:45». Тогда этот тип начал что-то говорить, но Брюс стукнул молотком по трибуне, которая там у них стоит, и велел ему сесть, а потом передал слово кому-то еще, и собрание продолжалось. И этот псих так и сидел там. Должно быть, он понял, что делать нечего. Правило есть правило, верно? Потом еще один парень, его зовут Гэри, подошел к нему и спросил, не хочет ли он кофе или сигарету. И этот псих сказал, что выпить кофе было бы неплохо. «Сейчас пойду принесу», — шепнул ему Гарри. Вышел на улицу, дошел до полицейского участка за углом, там совсем рядом. Шестой участок — это в двух кварталах, на западной 10-й. Вот туда он и пошел, и привел с собой двоих, и они скрутили этого ненормального и повели в участок. «Минутку», — говорит он, — «а где мои $40, и где мой кофе?» «Только там такое может случиться». «Да нет, такое может быть где угодно». «Не думаю. Где-нибудь в Верхнем Иссайде на таком собрании вполне могли бы устроить сбор в пользу этого сукина сына, а потом еще стали бы подыскивать ему квартиру. Ну ладно, не буду тебя отвлекать, ты ведь ждешь звонка, но я не мог тебе это не рассказать». «Спасибо», — сказал я. «Когда просто сидишь и ждешь, можно с ума сойти от нетерпения. Но я не мог никуда уйти. Я знал, что он позвонит, и не хотел пропустить этот звонок». Телефон зазвонил в 6:30. Я схватил трубку и сказал: «Алло». Но ответа не было. Я еще раз сказал «Алло» и подождал. На другом конце молчали. Я в третий раз сказал «Алло». И там положили трубку. Я взялся было за книгу, но тут же отложил ее. Потом нашел номер в записной книжке и позвонил Лайману Уоринеру в Кембридж. «Помните, я говорил вам, что не буду предоставлять никаких отчетов о ходе дела», — сказал я. «Но все же хочу сообщить, что есть кое-какие успехи. Я уже имею довольно точное представление о том, что произошло». «Он виновен, да?» «Не думаю, что тут могут быть какие-то сомнения», — сказал я. «Для меня, во всяком случае, и для него». «Для него?» «Что-то не дает ему покоя, или угрызение совести, или страх, или и то, и другое вместе. Он только что звонил мне и не сказал ни слова. Он боится говорить, но молчать тоже боится. Вот почему и звонил. Я убежден, он позвонит еще». «Похоже, вы рассчитываете на то, что он сознается?» «Я думаю, он сам этого хочет. И в то же время я уверен, что он боится. Не знаю, зачем я позвонил вам, Лайман. Наверное, мне надо бы подождать, пока все не прояснится». «Нет, я рад, что вы позвонили». «У меня такое чувство, что как только дело пойдет, оно будет двигаться очень быстро». После секундного колебания я сказал: «Убийство вашей сестры — это еще не все». «Да что вы!» «Так мне сейчас кажется. Я сообщу вам, когда узнаю что-то более конкретное. Но пока мне хотелось, чтобы вы были в курсе». В 7:00 раздался еще один звонок. Я взял трубку, сказал «Алло» и сразу же услышал щелчок. Он положил трубку. Я тут же перезвонил ему, набрав номер его квартиры. После 4 гудков включился автоответчик. Я положил трубку. В 7:30 он позвонил опять. Я сказал «Алло» и, не услышав ответа, продолжал: «Я знаю, кто вы. Говорите, ничего страшного не случится». Молчание. «Я сейчас ухожу», — сказал я. «Вернусь в 10:00. Позвоните мне в 10:00». В трубке было слышно его дыхание. «В 10:00», — сказал я и положил трубку. Минут 10 я подождал, на тот случай, если он перезвонит сразу и решит во всем сознаться, но на этом пока все кончилось. я взял плащ и отправился обедать с красавчиком Дэнни. Глава 15. FBCS? — переспросил красавчик Дэнни. Задумано-то это было неплохо. Нью-Йорксов, пожалуй, может заинтересовать спортивная программа, где показывают не столько знаменитостей за ловлей форели или футбольные матчи из Австралии, сколько местные события. Только они слишком долго раскачивались и сделали одну очень обычную ошибку. Им не хватило денег. Чтобы поправить дело, с год назад они продали изрядную долю акций каким-то двум братьям. Не могу произнести их фамилию, но мне сказали, что она иранская. Больше никто ничего про них не знает, кроме того, что они живут в Лос-Анджелесе и ведут там дела через поверенного. На FBCS это никак не отразилось. Прибыли они не получают, но и не закрываются. А против того, чтобы несколько лет нести убытки, новые инвесторы не возражают. Больше того, они, как я слышал, готовы нести убытки постоянно. Понимаю. Да, но вот что интересно, эти новые инвесторы вроде бы согласны на вполне пассивную роль. Можно было думать, что они потребуют каких-нибудь изменений в руководстве компании, но они оставили всех прежних людей и не назначили никого нового, если не считать одного, который все время там крутится. В штате FBCS он не числится, жалования там не получает, но как к ним не заглянешь, он обязательно попадается на глаза. «А кто он такой?» «А вот это вопрос интересный», — сказал Дэнни. «Его зовут Берген Стетнер. Звучит по-немецки, во всяком случае по-тевтонски. Только я не думаю, что это его настоящее имя. Он живет с женой в апартаментах на одном из верхних этажей отеля «Трамп» на южной улице Централ-парка. А контора у него в Грейбор-билдинге на Лексингтон-авеню. Он занимается валютными сделками. А кроме того, торгует драгоценными металлами. Это тебе ни о чем не говорит? Говорит о том, что он отмывает какие-то деньги. А FBCS, что-то вроде прачечной. Как, для кого и в каких масштабах, на эти вопросы я ответить не берусь. Он налил себе водки. Не знаю, принесет ли тебе это хоть какую-то пользу, Мэтью. Про Ричарда Термана мне узнать вообще ничего не удалось. Если он и нанял каких-то подонков, чтобы они связали его и замучили его жену, то либо ему попалась уж очень молчаливая пара, либо в их гонорар входил билет в Новую Зеландию, потому что про них ничего не слышно. Это похоже на правду. Да. Он залпом выпил свою столичную. Надеюсь, то, что я рассказал про FBCS, тебе когда-нибудь пригодится. Я не хотел ничего говорить по телефону, никогда этого не любил, а звонки к тебе идут через коммутатор отеля, верно? Это тебе не мешает? Я могу выходить и прямо в город, сказал я. Они записывают, что мне передать. Конечно, только я не люблю ничего передавать, если можно обойтись. Я бы посоветовал тебе узнать что-нибудь еще про Стетнера, но, возможно, это окажется не так-то легко. Он старается держаться в тени. Что это у тебя? Я думаю, его портрет, сказал я и развернул рисунок. Красавчик Дэнни взглянул сначала на рисунок, потом на меня. «Ты уже знал про него?» — сказал он. «Нет». «Ну да, у тебя в кармане пиджака. Совершенно случайно оказался его карандашный портрет». «Господи, да он же подписан! Умоляю, скажи мне, кто этот Реймонд Галиндес?» «Будущий Норман Роквелл. Это Стетнер?» «Не знаю, Мэтью, я его в глаза не видел». «Ну, значит, тут я тебя опередил. Я его хорошо рассмотрел. Только тогда еще не знал, на кого смотрю». Я снова сложил портрет и спрятал его. «Никому ничего пока не говори», — сказал я. «Но если все пойдет как надо, то ему придется долго-долго просидеть в заперти». «За отмывание денег?» «Нет», — сказал я. «Этим он зарабатывает на жизнь. А сидеть он будет за свое хобби». Домой я шел мимо церкви святого Павла. Когда я проходил, там было 9:30. Я зашел, чтобы посидеть на собрании последние полчаса. Взяв чашку кофе, я уселся в заднем ряду. В передних рядах я заметил Уилла Хейбермана и представил себе, как я рассказываю ему обо всем, что произошло. В том фильме, что вы дали мне посмотреть, Уилл, роль резинового мужчины играл, как нам стало известно, Берген Стетнер. В роли инженю выступал молодой парнишка, новичок, его сценический псевдоним «Счастливчик». Насчет кожаной женщины мы пока еще мало что знаем, но не исключено, что ее зовут Челси. Это было имя, которое Терман обронил в тот вечер. Кто это Челси? Да она просто шлюха, друг мой, можете мне поверить? Я готов был поверить, только я все больше и больше сомневался в том, что девица, которая расхаживала по рингу с цифрами на плакатах, была той самой женщиной в маске и кожаных брюках. Я не вслушивался в то, что говорилось на собрании. Там что-то обсуждали, но я пропускал все мимо ушей. Голова у меня была занята совсем другим. И в тот церковный подвал я пришел не за тем, чтобы что-то услышать, а чтобы несколько минут посидеть спокойно. Не дождавшись конца, я тихо вышел и вернулся к себе с двухминутным запасом. Наступило 10 часов. Но ничего не произошло. 11:05. Телефон зазвонил, и я схватил трубку. «Скадер слушает», — сказал я. «Вы знаете, кто это говорит?» «Да». «Не называйте моего имени. Просто скажите, откуда вы меня знаете?» «По парижской зелени», — ответил я. «И по другим местам тоже». «Да, правильно. Я не знаю, сколько вы выпили в тот вечер, и много ли можете вспомнить». «У меня отличная память». «У меня тоже. И честно вам признаюсь, иногда мне хочется, чтобы она была похуже. Вы детектив?» «Правильно. С лицензией? Вас можно найти в справочнике?» «Нет». «Вы работаете на какое-то агентство. Вы показывали мне карточку, только я не запомнил название». «Я у них внештатно. Чаще действую самостоятельно». «Значит, я мог бы нанять вас прямо, а не через агентство?» «Да», — сказал я, — «могли бы». Наступила пауза. Он размышлял. «Дело вот в чем», — сказал он. «Кажется, я попал в беду». «Я понимаю, почему вы так думаете. Что вам обо мне известно, Скадер?» «То же, что и всем. Вчера вечером вы не знали, как меня зовут». «Это было вчера. А сегодня это сегодня, да? Послушайте, я думаю, нам надо поговорить». «Я тоже так думаю. Но где?» «Вот в чем вопрос. Только не в парижской зелени». «А что, если у вас?» «Нет, нет, думаю, это не годится. Где-нибудь в общественном месте. Но там, где меня никто не узнает». «Все места, какие приходят мне в голову, не годятся, потому что я туда хожу постоянно». «Я знаю такое место», — сказал я. Он сказал. «Действительно, это идеальное место. Никогда бы о нем не подумал. Это, если я не ошибаюсь, любимое заведение всех ирландцев. Кто живет тут поблизости, верно?» «Можно и так сказать. Мой дом всего в нескольких кварталах, но я и представления о нем не имел. Да, я, наверное, каждый день проходил мимо и ни разу его не замечал, представляете себе? Прямо какой-то другой мир. Посмотрите, какие тут собираются приличные люди. Сплошь честные трудяги, настоящая соль земли. И потом, этот обитый жестью потолок и кафельный пол, и мишень для дартс на стене. Просто замечательно!» Мы сидели, конечно, в Грогане, и я подумал, интересно, приходило ли до сих пор кому-нибудь в голову назвать его владельца солью земли и честным трудягой. Тем не менее, это место нам как будто вполне подходило. Здесь было тихо и почти пусто, и вряд ли здесь появится кто-нибудь из знакомых Термана. Я спросил, что он будет пить. Он сказал, что, наверное, пиво будет лучше всего. Я подошел к стойке и взял бутылку Харпа и стакан Кока-Колы. «Ты опоздал», — сказал мне Берг. «Босс был здесь 1 час назад. Он сказал, что вчера засиделся с тобой до утра». Я вернулся к столу. Терман заметил, что я взял себе Кока-Колу. «Вчера вы пили что-то другое», — сказал он. «А вы то, что лучше забирает. И не напоминайте. Дело в том, что обычно я пью не так уж много. Мартини перед обедом, может быть, еще пару бутылок пива. А вчера вечером перебрал. Даже не помню, что я вам наговорил и что вы теперь знаете». «Больше, чем вчера вечером. А вчера вечером знали больше, чем хотели показать. Не лучше ли вам просто взять и рассказать, что вам так не дает покоя?» Терман немного подумал, потом решительно кивнул. Похлопав себя по карману, он достал портрет, который я дал ему накануне. Развернув его, он взглянул на меня и спросил, знаю ли я, кто это. «Может быть, вы мне скажете? Его зовут Берген Стетнер». «Неплохо», — подумал я. «Я боюсь, что он собирается и меня убить». «Почему? Разве он уже кого-нибудь убивал?» «Господи», — сказал он, — «не знаю, с чего и начать». Вот что он мне рассказал. «Я никогда еще не встречал такого человека, как Берген. Он появился после того, как мы продали свои акции, и мы сразу поладили. Он произвел на меня просто фантастическое впечатление. Очень сильный, очень уверенный в себе. И когда говоришь с ним, легко поверить, что он не такой, как все остальные. В самый первый раз, когда мы познакомились, он пригласил меня к себе домой. Мы лили шампанское на балконе, а под нами простирался весь Централ Парк, словно наш собственный сад. В следующий раз, когда я был у него, он познакомил меня со своей женой, Ольгой, красивая женщина. И излучает такую сексуальную энергию, что голова кружится. Берген ненадолго вышел, она села рядом со мной, положила руку мне на колени и начала гладить через брюки. «Хочу тебя пососать», — сказала она, — «хочу, чтобы ты трахнул меня в жопу, хочу посидеть у тебя на лице». Мне просто не верилось, что это происходит взаправду. Я не сомневался, что вот сейчас он войдет и застанет нас. Но к тому времени, как он вернулся, она уже сидела в кресле на другом конце комнаты и что-то рассказывала о картине, которая висела на стене. На следующий день он только и говорил о том, как я понравился Ольге и как она сказала, что хочет почаще со мной видеться. Через несколько дней мы пошли с ними пообедать, я и моя жена. Мне было очень неловко из-за того, что произошло между мной и Ольгой. В конце вечера Берген поцеловал Аманде руку, совсем по-европейски, но в то же время как-то насмешливо. А Ольга протянула мне для поцелуя свою руку, и она пахла, ну, словом, ее соком. Наверное, она только что трогала себя там. И знаете, когда я взглянул на нее, у нее был такой вид, что это подействовало на меня не меньше, чем запах. Конечно, Берген знал, что происходит. Они вместе это затеяли. Теперь-то я знаю. Когда я был у них дома в следующий раз, он сказал, что хочет мне кое-что показать. Ничего такого по кабелю никогда не передают, но он полагает, что мне это будет интересно. Он поставил кассету. Это была порнуха, любительский фильм. Двое мужчин и одна женщина. Где-то на середине вошла Ольга и села рядом со мной. Я даже не знал, что она дома. Думал, мы с Бергеном одни. Когда кассета кончилась, Берген вынул ее и поставил еще одну. Там были две женщины, черная и белая. Черная изображала рабыню. Только через минуту я сообразил, что белая — это Ольга. Я не мог отвести глаз от экрана. Когда фильм кончился, я оглянулся и увидел, что Бергена в комнате нет. Мы с Ольгой скинули одежду и улеглись на диван. В какой-то момент я понял, что Берген в комнате и наблюдает за нами. А потом мы встали и все трое отправились в спальню. Кроме секса, Стетнер угощал его и философскими рассуждениями. Законы и правила — это для тех, у кого не хватает воображения, чтобы их нарушать. Есть мужчины и женщины, которые выше других, и которые диктуют свои собственные законы, или вообще обходятся без них. Он часто цитировал Ницше, а Ольга приноравливала изречения старого немца к нашему времени. Нужно только предъявить свои права на власть, и стоит ли говорить о жертвах, если их судьба — естественное следствие их собственного желания покориться. Они сами творят свою судьбу, как вы свою.